то была чистая, невинная девушка. Это угадывалось и по гибкости ее тела, и по глазам, по каждому ее движению. Необычайно грациозная, она повернулась к нему и смотрела на него пристально, без обещания любви, без тени сладострастия. О, в этом он мог бы поклясться, но с любопытством девочки, с тем откровенным, острым любопытством, с каким дети смотрят на своих сверстников. «Моя подруга», — подумал он, — и в облаках его неудержимой фантазии уже проплывали видения. Вот она махнула ему рукой, улыбнулась, они обнялись, слились в поцелуи, а потом, когда неизбежное свершилось, прогулки вдвоем, долгие беседы в ночи, как вдруг густой шепот вернул его из мира иллюзии к действительности. Это был голос Марии Аграции, которой, наконец-то, удалось под звуки музыки возобновить спор слева. «Если хотите миру мечи», ядовито глядя на Лео, сидевшего с задумчивым видом, сказала она, «можете сразу же идти на этот ваш прием. Вы вовсе не обязаны со скучающим видом слушать музыку. Никто вас не держит. Идите, идите же, ведь вас ждут». Лео внимательно смотрел на свою бывшую любовницу. Он не испытывал ни малейшей охоты ссориться с ней. Показал рукой на Карлу, точно желая сказать, «не сейчас, сейчас мы слушаем Баха». «Да нет», — не сдавалась Мария Грация, — «вам скучно, и не вздумайте возражать. Я сама своими глазами видела, как вы зевнули. Мы нагоняем на вас скуку. Но ведь не можем же мы пуститься в пляс, лишь бы вас повеселить. Так отправляйтесь же туда, где вас встретят, с распростертыми объятиями, и где никто не будет играть на рояле, мешать вам. Идите, идите, миру мечи». В течение всей этой тирады она неестественно улыбалась. При одном воспоминании о Лизе у нее от ревности снова начала кружиться голова. К тому же было бы верхом неприличия не пойти на вечер к Смитсон. Там, верно, будет тьма интересных людей. Должно быть, она заказала специальный поезд, чтобы все приглашенные успели попасть в Милан. Лео готов был все отдать, лишь бы она оставила его в покое. Он стряхнул пепел с сигары и спокойно повернулся к Марии Аграции. «Если я и солгал, — сказал он, — то лишь из уважения к вам, чтоб вам не показалось, будто мне у вас скучно. На самом деле сегодня вечером я не иду ни на какой прием, а просто лягу спать. Последнее время я работал до поздней ночи и сильно устал. Сегодня хочу лечь спать пораньше». «Ах, вот как!» — воскликнула Мария Грация с видом человека, которого не проведешь. «Итак, вы собираетесь лечь спать. Вы засиживались до поздней ночи, и потому вам хочется спать. Сразу видно, что вы от усталости валитесь с ног, бедняжка. Как мне вас жаль!» «Я не нуждаюсь ни в чьей жалости», — резко ответил Лео, невольно разозлившись. «Но разве вы сами не замечаете, что плетете одну небылицу за другой?» Гневно вопросила Мария Грация. «Вначале была Смитсон, теперь работа до поздней ночи. Стыдитесь, миру мечи!» «Стыдиться? Чего я должен стыдиться? Молчите и сделайте одолжение!» Лео пожал плечами и умолк. Из своего кресла Микеле с отвращением наблюдал за ними. «Черт бы их побрал! Нельзя даже музыку послушать. Вечно затевают свои идиотские споры». Юная возлюбленная улетучилась. «Бессмысленный набор звуков, вот что такое музыка!» — мрачно подумал он. Мать и Лео торжествовали над ней полную победу. «Ляжете спать!» — не унималась Мария Грация. «Ляжете спать, не так ли?» — прошептала она Лео на ухо. «Но знаете, что я вам скажу? Мне все известно. Надеюсь, вы меня поняли и о вчерашнем вечере, и о сегодняшнем. Все!» «Между тем вам ничего не известно». Не оборачиваясь, проронил Лео. Он затянулся и выпустил струю дыма. Карла была рядом. Он видел ее узкие крепкие плечи. «Какая будет ночь?» — думал он. «Осталось ждать всего несколько часов, но мне они кажутся вечностью». Его неподвижные, застывшие глаза не замечали ни Мария Грации, ни Микели, ни саму гостиную. Страсть подсказывала одно видение за другим.